Вскоре ощущения переменились. Он глянул вниз и увидел, что к нему безжалостно, словно клещи, тянется женская рука. Нет, это был шнур, змееподобный, кроваво-красный в полумраке, связывающий их животы. Он видел женское лицо. Не лицо Лазы, которое убило бы его, а другое лицо, невероятно прелестное и злое. Атон попытался освободиться, но не смог сдвинуться с места. Страшную душевную боль причиняло растяжение упругой связки, которая извлекала его корень прочь из плоти. Внезапно из этой боли вырвалась мелодия, и он познал, наконец, завершение. Атон проснулся от звука приближающихся шагов, обливаясь холодным потом, дрожа и понимая, что он обязан выбраться из Хтона. Пятый. На этот раз голос принадлежал мужчине. Кристине не понадобилось много времени, чтобы наябедничать. Он обернулся и увидел щитовода с двумя дюжими помощниками. «Я не дотрагивался до нее», — сообщил Атон. Щитовод был суров. «Знаю, поэтому я здесь». Атон настороженно взглянул на двух других. Он понял их задачу и узнал одного из них. «Потому что кретинка строила мне глазки?» «Отчасти», — без обиняков заявил щитовод. «Она не должна этого делать». «Но ты-то ее отверг?» «Не хотел неприятностей». «Не хотел!» — взорвался щитовод. «Проклятый чужак! Ты выставил меня на посмешище всему Хтону, как будто моя девушка не стоит того, чтобы с ней переспать. Приставая к ней, ты мог в конце концов чего-то добиться. Если ты этого не хотел, мог бы сразу сказать «нет». Но нет же ты! Все не так. Я хотел ее, но...» Глаза щитовода оценивали. «Но? Чего ты боялся? Снаружи никто тебя больше не увидит. Теперь ты живешь по-нашему. Никаких церемоний, никаких двусмысленностей. Она хотела тебя, и я разрешил ей развлечься. Здесь, внизу, ты не сможешь зачать ублюдков, если это тебя так беспокоит. В нашем климате все к черту отторгается. Я знал, я из-за тебя, пятый, я потерял лицо. Есть только один способ вернуть его». «Не только», — начал Атон. Но щитовод уже дал сигнал, и двое мужчин приблизились к нему. Оба мускулистые, один из числа встречавших у лифта. Оба сбросили меха. Атон увидел, что разумного пути к отступлению нет. Он облизал губы, но мех снимать не стал. В самом ли деле он хотел объяснить? Время, координация, решение. Атон прыгнул. Первый получил босой ногой в солнечное сплетение, не успев ничего осознать, и начал падать, сжимаясь в комок. Не успел он коснуться земли, как Атон занялся его спутником. Запустил тренированную ладонь во всклокоченную бороду и стремительно дернул вниз. Мозолистые костяшки пальцев свободной руки глухо хрустнули о затылок противника. Первый без сознания беспомощно к чему-то тянулся. Другой умирал с проломленным черепом. Все заняло от силы 4 секунды. Пораженный щитовод потупился. «Космогард!» — — сказал он.